Эпилог. Я сидела в высоком кресле напротив камина. Огонь с треском поедал дерево сухих поленьев, облизывал камни кирпичной кладки и грел мои обнаженные ступни. За окном давно опустилась зима, но в моем новом поместье было невероятно тепло. Да-да, с некоторых пор я оказалась владелицей особняка, пожалованного мне самим императором вместе с титулом Асаи. Мое имя было очищено от преступлений родителей, а я сама полностью реабилитирована, как когда-то Грегор. Теперь наш с Вильертом брак уже нельзя было назвать мезальянсом. Я стояла с ним на одной и той же ступеньке иерархической лестнице. Не сказать, что это когда-либо волновало моего мужа, но мне от этого осознания становилось гораздо спокойнее. «Милая, ты опять размышляешь о титулах и равенстве», — прошептал мне кто-то на ухо. Горячие губы на мгновение обожгли мочку и тут же исчезли. Я повернула голову и улыбнулась. Как ему удается читать мысли? Никогда не могла этого понять. «Надо же думать о чем-то в промежутках между твоими поцелуями!» Грегор усмехнулся, присаживаясь на подлокотник моего кресла и облокачиваясь всей рукой о спинку. «Я бы предпочел увеличить количество поцелуев таким образом, чтобы на мысли времени не оставалось». Мужская рука, лишенная перчатки, как всегда бывает дома, коснулась моих волос, перебирая распущенные пряди между пальцев. Волна мурашек пробежала по спине. То осторожные, то наоборот уверенные и собственнические ласки Грегора всегда вызывали у меня трепет. Мне нравилось любое его внимание. Самое легкое движение ладоней рождало под кожей ураган молний. Но я каждый раз внутренне вздрагивала от сладкого страха, от жгучего ожидания, пустит ли он в ход свою магию. Это заставляло меня нервничать, как ни странно, испытывая еще большее желание. «Какая же глупая у тебя тогда будет возлюбленная!» — сбившимся голосом проговорила я. «Ничего подобного», — промурлыкал Грегор, впрочем, вполне серьезно. «Между прочим, моя жена обвела вокруг пальца саму Мессину Хеленю, в хитросплетении интриг которой я, между прочим, чуть не лишился головы». Щеки запылали смущением, хотя, возможно, это был румянец удовольствия. «Кстати», — продолжил он, приятно перебирая мои волосы, «ты знаешь, что вчера ночью главу Ордена Белой Чайки наконец-то нашли?» «Правда?» – ахнула я тут же с любопытством, отодвинувшись от Грегора, чтобы смотреть прямо в глаза. «Мне не доложили». Мастер пыток улыбнулся, на миг вновь превращаясь в черного палача, всегда и во всем идущего на шаг впереди. «Да, Массина уже в одной из камер императорской тюрьмы». «Ее заключили в камеру без суда?» – удивилась я. «Ну не покой же ей во дворце выделять», – улыбнулся Грегор. «Император вообще хотел в тот же час, как ее нашли, отрубить нахалке голову. Но что-то передумал». Я побледнела. Наверное, еще слишком свежи были воспоминания об эшафоте и гильотине с грязным, окровавленным лезвием. «И что теперь ее ждет? Нам придется с ней работать?» «Не беспокойся, моя рыжая лилия», — поцеловал он меня в макушку. «Твое участие не понадобится. Да и меня Линари наверняка не допустит. Захочет наказать предательницу сам. И оценивая тяжесть вины на ее плечах, могу предположить, что одним отрубанием головы тут не обойдется. В подземельях нашей тюрьмы есть много пыточных камер, которыми давно не пользовались». Он весело улыбнулся, словно говорил не об ужасных пытках, а о падении стоимости на женские шляпки. Но, честно говоря, мне не было жаль Холинию. Достаточно вспомнить, какую участь она готовила нам с Грегором, и тут же на душе становилось спокойно. «Пусть белые чайки укажут путь ее душе», – прохладно ответила я. И мужчина улыбнулся еще шире. «Очень печальное пожелание для живого человека», – проговорил он. «И очень ценное для Мессины». Я вздохнула, отгоняя дурные мысли. Хеления отныне не наша забота. Она пыль, оставшаяся на дороге прошлого. И даже воспоминания о ней не то, что я хотела бы видеть в нашей с Грегором совместной жизни. Мы поженились несколько недель назад, но казалось, будто вчера. До сих пор не могли решить, где будем жить дальше, в его старом особняке или моем новом. Все заботы очень быстро отходили на второй план, стоило нам оказаться слишком быстро друг к другу. Вот как сейчас. Я положила голову на грудь Грегора и закрыла глаза, вдыхая его едва уловимый пьянящий запах с нотками сахарного тростника. В очередной раз задумываясь о том, что было бы, если бы в тот роковой день магия так и не вернулась к нему. «Грегор, я ведь так и не поняла, почему ты снова смог колдовать тогда, во время казни. Ведь любовь лишила тебя волшебства. И лишь потом, когда черный поток вернулся, мне удалось его усилить». Я подняла на мужчину вопросительный взгляд. Он вздохнул и задумчиво посмотрел в огонь. «Наверное, дело в самом чувстве, Лилиана. Ведь любовь тоже включает в себя весь спектр. В нем может преобладать рубин страсти или горький шоколад тоски, багрянец ненависти или синева презрения. Любовь многогранна. И только тогда, когда все потоки внутри нее уравновешены, она приобретает чистый цвет. Как твоя магия, дорогая?» «Значит, — задумчиво произнесла я, — сперва твоя любовь не была уравновешенной?» «Не была», — кивнул Грегор. «Чаще всего так и происходит. Я думаю, страсть и тоска сильно превалировали над другими составляющими. И мне повезло, что сейчас все иначе». «Как же это сложно», — покачала головой я. «В любом случае, хорошо, что все сложилось так, а не иначе. Хвала светлой деве, магия вернулась. И мой поток усилил твой». В этот момент меня вдруг прошила очередная неожиданная идея. Честно говоря, мысль была интересной и пугающей одновременно. Но страх был не темным, а все тем же, вызывающим горячее волнение внизу живота. «Грегор», — позвала я вдруг сорвавшимся голосом. «Да, дорогая». «А ты не мог бы открыть на меня черный поток?» Густые брови удивленно взлетели в воздух. Уголки губ иронично приподнялись. «Признаться, я обескуражен», — ответил он, повернув к себе мое лицо и задумчиво обведя пальцем контур губ. «Нет, Грегор, это не то, что ты думаешь, я просто...» «Ты просто хочешь заняться сексом, но я теперь недостаточно тебя возбуждаю», — закончил он, приподняв бровь. И черный взгляд вспыхнул алым. «Нет, просто...» «Просто после свадьбы прошло уже целых 3 недели, и страсти поутихли», — снова начал рассуждать он. И только веселые искорки во взгляде горели все ярче. «Грегор!» — вспыхнула я до корней волос. Мужчина улыбнулся. «Я хотела проверить, не усилится ли моя магия от твоего потока», — ответила, всплеснув руками. «Но теперь уже передумала». Однако прежде, чем я успела вскочить с кресла и возмущенно убежать неведомо куда, Грегор схватил меня за талию, сам упал на освободившийся предмет мебели и усадил меня на себя. В крепких объятиях я мгновенно расслабилась, занервничав теперь совсем по другому поводу. От широкой груди исходил знакомый жар. Мышцы на плечах рельефно напряглись, удерживая меня в стальной хватке. Вены на обнаженных ладонях слегка набухли. «Грег», — выдохнула я вмиг осипшим голосом. Заискрились алые всполохи на дне обсидианового мрака. Мужское лицо стало опасно серьезным. «Я сразу понял, чего ты хочешь добиться», — ответил он спокойно. «Но ты уверена, что сможешь колдовать, испытывая на себе воздействие черного потока?» Мое дыхание вдруг потяжелело. Слова черного палача были похожи на предупреждение, но азарт будоражил кровь не хуже крепкого вина. «Пустяки!» — махнула рукой я, отчаянно давя улыбку. «Что там испытывать-то?» Губы Грегора медленно растянулись. «Ах, вот так!» — опасно тихо спросил он, приподняв бровь. «Моя Лилия захотела поиграть?» Я не успела ничего ответить. Мужчина коснулся губами моего подбородка, мягко прикусывая кожу, и двинулся чуть левее и вниз, очерчивая легкими поцелуями изгиб шеи. Он дразнил меня, будто напоминая: «Даже без магии мне сложно контролировать себя в его руках». И все же я не собиралась сдаваться. «Дорогой», — проговорила я, стараясь держать голос ровным. «Что там играть? Ясно же, что победа будет за мной!» И мне почти удалось не сорваться на хрип от подступающего уверенными шагами возбуждения. Грегор еле слышно усмехнулся, поглаживая мои бедра, по-хозяйски приподнимая тонкую ткань домашнего платья. «Ну все, дорогая, ты напросилась». Я заметила, что вот уж он-то не смог удержать тембр отстраненно безразличным. При слове «дорогая» голос понизился и стал мурлыкающе грудным. Но я не успела порадоваться маленькой победе. В следующий миг мужчина легко приподнял меня, вдруг пересадив лицом к себе, окончательно задрал платье и, резко расстегнув брюки, вошел. Я только и успела вскрикнуть от внезапно сладкого ощущения наполненности, как еще через секунду воздух вокруг неуловимо потемнел, а все тело пронзило острое, неконтролируемое желание. Дикий голод, исступление, лавина, сметающая ослабевшее сознание. Из горла вырвался громкий стон, и Грегор тут же прикусил меня за нижнюю губу, прошептав: «Ты так сладко стонешь, что я готов регулярно помогать тебе в твоих экспериментах». И начал двигать меня за бедра, приближая к себе, наполняя мое тело до сладкого крика. Голова закружилась, тугое напряжение с жидким огнем растеклось по животу. Каждым миллиметром кожи я ощущала острую необходимость отдать себя целиком. Быть рядом с этим мужчиной. Как можно ближе. Жарче. «Проклятие! Светлая дева, кажется, я что-то хотела проверить!» «Грегор, да?» Мужчина наращивал темп, с силой насаживая меня на себя, почти рыча что-то в ответ. И тогда я вдруг вспомнила. «Грегор, твой поток!» Во время секса черный палач не умел колдовать. Ему не хватало самоконтроля. Наверное, поэтому я и смогла немного прийти в себя. Мужчина нехотя замедлился, тяжело вздохнул и окончательно замер, прожигая меня черно-алым взглядом, от которого по спине пробежала волна мурашек. «Прости, Лилия. Готов признать, кажется, первый раунд за тобой». Снова тонкая улыбка на губах. И снова движение, но на этот раз настолько медленные, что Грегору вполне удавалось контролировать себя. А вот мне такой плавный ритм сносил остатки самообладания гораздо быстрее. И наверняка милый муж об этом знал. «Грегор, остановись!» – прошептала я. Но черный поток снова накрыл сознание, заставив сдвинуть бедра, подаваясь навстречу, и прикусить губу, чтобы не закричать. «Зачем останавливаться?» – иронично ответил мужчина и немного хрипло добавил, выдавая себя с головой. «Мне вовсе не мешает». «Ох, я должна была сделать то, что планировала, должна!» И белый поток упал с потолка, смешиваясь с черным, окутывая нас обоих тяжелым, густым шлейфом магии. Казалось, сам воздух стал вязким, не темным и не светлым, как сладкий гречишный мед. Перед глазами вспыхнули незнакомые видения. Рыжая женщина с влажными, спутанными волосами что-то кричит среди белых скомканных простыней. Вокруг нее суетятся люди. И совсем рядом стоит бледный Грегор, держа бедняжку за руку. Я понимаю, что ей больно, и мне ее жаль. Только через несколько мгновений становится ясно, что эта женщина — я. Крохотный ребенок, мокрый и скользкий, но бесконечно красивый, лежит у меня на руках. Маленькая девочка бежит ко мне через огромный сад, полный обнаженных скульптур. Ее распущенные рыжие волосы развиваются по ветру, а маленькое белое платье похоже на крылья бабочки. «Мама, мама, смотри! Я могу напугать целую стаю собак!» Высокий мужчина в офицерской форме мрачно смотрит на Грегора. Из его уст звучат странные и темные слова. «Ее дар всегда будет угрозой. Вам не уберечь девочку». Холодные мурашки пробегают по спине. Рыжие волосы малышки. Ее черные глаза с алыми всполохами. Снова фокус видений меняется, и теперь передо мной худенькая девушка с безупречно прямой осанкой. Она смотрит вдаль. Под ногами танцует зеленая трава, как языки пламени. А далеко впереди сотни мужчин, закованных в броню. Я боюсь. А девушка улыбается, протягивая вперед тоненькую руку, которую, кажется, так легко сломать. Но даже сейчас я понимаю, что это лишь видимость. Образы уже ускользают от меня, и я знаю, что теперь мне пришло последнее видение. Давно немолодая женщина стоит напротив старого серебряного зеркала. В нем отражаются ее волосы, подернутые сединой. Морщины на лице, в котором я снова с удивлением узнаю себя. «Алиана!» — зову кого-то я. На зов оборачивается рыжая красавица. У нее моя улыбка и твердый взгляд Грегора. А еще у нее на голове корона. «Подойди, мама. Посмотри на нашу империю», — говорит она. Я подхожу к ней и вижу рядом своего мужа. Его короткие волосы, падающие на глаза, все так же черны. Только у глаз появилось несколько колючих росчерков морщин, сделавших лицо более серьезным. Теперь он еще лучше оправдывает свое прозвище. А там, внизу, под широким балконом, с которого девушка уверенно машет рукой, стоят сотни людей. Они что-то галдят, подбрасывая в воздух цветы и головные уборы. И кажется, я слышу в их криках: «Да здравствует новая императрица Алиана Первая Вильярд!» Я открыла глаза, не веря, что все это действительно только что было в моей голове. Что это не сон. Сердце стучало слишком быстро. «Что с тобой, Лили?» — спросил Грегор, мгновенно нахмурившись. Я несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь привести мысли в порядок. «Грег, а оракулы могут видеть будущее?» Черные брови сдвинулись. «Впервые об этом слышу». Я не знала, что произошло, но воспоминания об увиденном жгли, будто под кожей кто-то рассыпал раскаленные угли. «Девушка, невероятно похожая на нас с Грегором. Неужели это могла быть наша дочь?» «Мне кажется, я видела», — прошептала, не веря сама себе. «Кого?» — уже спокойнее спросил мужчина, обхватив мое лицо ладонями. «Нашу дочь». Брови мужчины поползли вверх, и он улыбнулся. И его спокойствие, как всегда, мгновенно передалось мне. «Что ж, это возможно. Ведь оракулы мастер Черного потока никогда прежде не колдовали вместе». Пожал плечами он, придвигая мои бедра ближе и целуя в губы, отчего в теле снова вспыхнул пожар. А я вспомнила, чем мы тут занимаемся. Тяжело выдохнула, чувствуя, как желание начинает потихоньку снижать яркость пережитых образов. «И как мы ее назвали?» — тихо спросил Грегор, покрывая поцелуями мою грудь и захватывая губами сосок. «Алиана», — хрипло ответила я, запрокидывая голову от острого наслаждения. «Прекрасное имя», — сдавленно прошептал мужчина, ускоряя темп. «Это ты еще не знаешь, кем она станет, когда вырастет», — с усмешкой подумала я и окончательно забылась, потерявшись в ослепительном удовольствии. Целиком растворяясь в собственном муже, в его сильных руках, испечренных рисунком вен. Как цветок хлопка, сгорая в исступлении, в страсти черного палача. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.